молниеносная война, которая не удалась. Ошеломляющий успех войны на Западе привел Гитлера к убеждению, что такой же успех будет обеспечен ему и в войне против Советского Союза. Все оперативные соображения при этом были отодвинуты на задний план соображениями психологическими. «Следует ожидать», — говорил Гитлер в беседе с командующими армиями 5 декабря 1940 года, «что русская армия при первом же ударе немецких войск потерпит еще больше поражения, чем армию Франции в 1940 году». В другом разговоре с командующими армиями, происходившим 9 января 1941 года, он дополнил это высказывание, заявив, что русские вооруженные силы представляют собой глиняный колосс без головы. У них нет хороших полководцев, и они плохо оснащены, но недооценивать их нельзя. Целью операции должно явиться уничтожение русской армии, захват важнейших и разрушение остальных индустриальных районов. Кроме того, должен быть захвачен район Баку. На основании этого убеждения возникла директива номер 21 от 18 декабря 1940 года «План Барбаросса», в первом абзаце которой говорилось: «Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы победить Советскую Россию путем быстротечной военной операции». Здесь не место анализировать, правильна ли была оценка способности Советского Союза к сопротивлению, которая была сделана на основе материалов, имевшихся тогда в распоряжении немцев. Германский генеральный штаб был настроен более скептически. Оперативные планы, как и в трех предыдущих военных походах, строились на предположении, что с первого же столкновения с главными силами противника немецкой армии удастся на протяжении длительного периода времени диктовать ему свою волю. Цель первых операций, согласно директиве номер 21, заключалась в следующем. Центр тяжести операции на театре военных действий, разделенном болотами реки Припяти на северную и южную половины, нужно наметить севернее реки Припяти. Здесь следует развернуть две группы армии. Южный из этих двух групп, образующий центр общего фронта, предстоит задача с помощью особо усиленных танковых и моторизованных войск уничтожить русские вооруженные силы, находящиеся в Белоруссии. Таким образом, должна быть создана предпосылка для поворота крупных подвижных сил на север с тем, чтобы во взаимодействии с группой армий «Север», наступающей из Восточной Пруссии в направлении Ленинграда, уничтожить войска противника, действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой важнейшей задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует продолжать наступательные операции по овладению важнейшим военно-индустриальным центром и узлом коммуникации Москвой. Только неожиданное быстрое подавление сопротивления русской армии позволит преследовать обе цели одновременно. В соответствии с планом Барбароссы, группе армий «Юг» в директиве от 31 января 1941 года были поставлены несколько видоизмененные задачи, заключавшиеся в том, что своим сильным левым крылом она должна продвигаться под прикрытием подвижных войск в общем направлении на Киев, уничтожить русские силы в Галиции и в Западной Украине до отхода их за Днепр и своевременно захватить переправы через Днепр в районе Киева и южнее для продолжения операции по ту сторону Днепра. Гитлер был уверен, что с началом первых операций, как и в предыдущих кампаниях, ему удастся разбить основные силы русской армии и получить в результате этого полную свободу действий. Когда после первых операций этого все же не произошло, в войне наступил первый большой кризис. Правда, операции всех трех групп армий, и особенно на направлении главного удара, в центре общего фронта, прошли успешно, но они не привели ни к быстрому уничтожению всех вооруженных сил противника, ни к подавлению морального духа и мужества войск Красной Армии, на что Гитлер так надеялся. Части соединения русских войск продолжали стойко сражаться даже в самом отчаянном положении. Тогда-то и случилось, что верховное командование сухопутной армии вынуждено было прекратить разговоры о первоначальном плане решающих операций, предусматривающем обеспечение важнейшей задачи – уничтожение северной группировки противника и захват Ленинграда, а также полное уничтожение русских войск, находящихся на Украине. Поскольку немецкая армия не смогла до 10 июля нанести войскам противника сокрушительный удар – в полосах действия групп армий «Юг» и «Север», а только отбросил их назад и лишь в центре, в ходе последовательных окружений в районах Белостока и Минска уничтожила основные силы противника. Вопрос о продолжении операции потребовал принятия нового решения, которое Гитлер еще 4 июля назвал труднейшим в этой войне. Выработка его затянулась на целых 6 недель. Оно обсуждалось посредством письменного и устного обмена мнениями, в котором уже тогда обнаружились разногласия между Гитлером и главным командованием сухопутной армии, однако они еще не были так остры. Необходимость в этом решении проявилась наибольшей силой, когда в конце июля группа армий «Юг» уничтожила в Уманском котле силы Красной армии, находившейся на Украине западнее Днепра, и когда было сомкнуто кольцо окружения в районе Смоленска, а группа армий «Север», обеспечивая свое наступление активными действиями правого фланга, дошла до города Луги и стала готовиться к наступлению на Ленинград. И все же, немецкое командование не сумело вывести свои войска на оперативный простор. Третья танковая группа, которая, согласно первоначальному плану, должна была наступать на южном фланге группы армий «Север», оказалась скованной в районе севернее Смоленска, а вторая танковая группа вынуждена была помогать правому крылу группы армий «Центр», застрявшему в районе Рославля. Кроме того, выяснилось, что танковые соединения нуждаются в отдыхе и пополнении, на которые уйдут 2-3 недели. Принятие решения пришлось отсрочить еще раз. Гитлер по-прежнему упорствовал, заявив, что на первом месте по важности стоит Ленинград, на втором месте – Юг и лишь на третьем месте – Москва. Со своей стороны, главное командование сухопутной армии всеми средствами стремилось, используя активную поддержку Иодля, убедить Гитлера в ошибочности его мнения. В оперативной сводке от 10 августа Иодль довольно ясно выразил свою точку зрения, что по сравнению с важнейшей целью – уничтожением сильнейшего противника перед фронтом группы армии «Центр» и захватом Москвы – все остальные, довольно заманчивые оперативные возможности соседней группы армии, отступают на задний план. Он предлагал предпринять в конце августа общее наступление на Москву, имея полевые армии в центре, а танковые группы на крыльях. Согласно этому, группы армий «Юг» и «Север» должны были сначала опрокинуть оборону противника в своих полосах с расчетом на то, что в дальнейшем они будут эффективно поддержаны группой армий «Центр», которая, осуществив наступление на Москву, перейдет к преследованию отходящего противника. В этом же смысле главное командование сухопутной армии внесло 18 августа и свое предложение – продолжать операции группы армий «Центр» во взаимодействии с группами армий «Юг» и «Север» и выдвинуло в качестве оперативной задачи группы армий «Центр» уничтожение находящихся перед ней крупных сил противника и прорыв фронта обороны русских. Главное командование подчеркивало, что боеспособность подвижных войск допускает их ввод только в решающий момент операции, и указывало, что для продолжения операции группа армий «Центр», учитывая условия климата, имеет в распоряжении только 2 месяца – сентябрь и октябрь. Усилия группы следовало направить на достижение только этой цели. Все другие частные задачи, не имеющие решающего тактического значения, не должны были отвлекать внимание от главного. В противном случае, говорилось в предложении, у группы армии «Центр» может не хватить сил и времени на то, чтобы еще в этом году уничтожить основную часть живой силы противника, а это должно быть главной целью Верховного командования. В то время как его военные советники, даже в главном штабе вооруженных сил, придерживались того основного принципа, что уничтожение неприятельских вооруженных сил первенствующая и преобладающая цель из всех, которые могут преследоваться на войне, Гитте опять выдвигал на первый план идеологические соображения. Ленинград – крепость большевизма и экономические цели, индустриальные центры на Украине и источники нефти на Кавказе, которые следует, по крайней мере, изолировать от противника. Он не мог понять того, что нельзя ставить главное наступление в зависимости от хода действий в соседних районах, и что направленные на сокрушение противника наступления, у которого не хватает смелости лететь стрелой прямо в сердце неприятельской страны, никогда не достигнет своей цели. Сноска. Клаузевиц. О войне. Том 2. Издание 3. Воениздат. Москва. 1941 год. Страница 358. Конец сноски. 20 августа он отклонил оперативный план главнокомандования сухопутной армии с той мотивировкой, что наступление на Москву и сосредоточение на этом направлении крупных сил не имеют для него такого значения, как вывод из строя предприятий русских промышленных центров или их захват для использования в собственных целях. Вопрос о выделении части сил из группы армий «Центр» для оказания помощи группе армий «Север» во владении Ленинградом был обойден молчанием, потому что для этого не имелось достаточных сил. Группа армий «Центр» продолжала обороняться. Действующие на южном крыле группы армий «Центр» 2-я армия и 2-я танковая группа были оттянуты в южном направлении, чтобы во взаимодействии с группой армий «Юг» уничтожить находящуюся перед ней противника. Правда, в сражении за Киев, длившемся до 26 сентября, было уничтожено несколько русских армий, взято в плен 665 тысяч человек, захвачено 3718 орудий и 884 танка, но зато какой ценой! Наступление на Москву, начатое 2 октября, остановилось, войска не достигли своей цели. Армиям, наносившим удар на юге, удалось лишь на некоторое время овладеть Ростовом-на-Дону, который уже в конце ноября пришлось отдать обратно. В руках противника продолжал оставаться и Ленинград. Более того, русские войска оказались достаточно сильными, чтобы вместе с резервами, подтянутыми с Дальнего Востока, перейти на центральном участке фронта от обороны к контрнаступлению. Меч возмездия был обнажен. Быстротечная операция, в ходе которой Советская Россия должна была быть побеждена, провалилась. Вызвавший поначалу столь большие споры оперативный план оказался несостоятельным после первого столкновения с главными силами противника. Не смог также и полководец постоянно придерживаться своих основных целей, не поддаваясь влиянию меняющейся обстановки. Потому что полководцем в данном случае была целая корпорация, имевшая два противоположных полюса, которые относительно основных целей с самого начала не было никакого согласия. Сноска. Автор имеет в виду главный штаб вооруженных сил и главное командование сухопутных войск, два высших органа, между которыми на протяжении почти всей войны не было никакого единства взглядов и действий. Конец сноски. Немецкой армии, благодаря железной воле Гитлера и ценой больших потерь в людях и технике, все же удалось воспрепятствовать русским, надеявшимся в ходе своего контрнаступления добиться уничтожения сил немецкого Восточного фронта, осуществить свои планы.